Вереница солдат внезапно остановилась. От одного к другому стал передаваться пароль, только что придуманный капитаном Брагада. Антверпен. Все было растолковано задолго до выхода. Каждый знал, что кому делать, и потому, не дожидаясь приказов, налево и направо от меня двинулись цепочки белых пятен. Слышался тихий плеск. Солдаты по пояс в воде огибали плотину с обеих сторон. Шедший за мною солдат тронул меня за плечо. «Давай, мол, свою кладь». Лицо было неразличимо в темноте. Я слышал лишь учащенное дыхание да скрип затягиваемых ремней. Когда я глянул вперед, белесый силуэт алатриста уже растаял в пелене тьмы и тумана. Мимо, неслышно как тени, прошли замыкающие. Я уловил приглушенный звон и лязг. Это они доставали из ножен клинки и, наконец-то, заряжали аркебузы и пистолеты. Еще несколько шагов, и вот они обогнали меня, оставили позади, а я растянулся ничком на мокрой траве откоса от солдатских сапог, покрывшейся скользкой глиной и грязью. Сзади кто-то подполз и прилег рядом. Хайме Корреас. Припав к земле, еле слышно переговариваясь, мы с тревогой всматривались во тьму, поглотившую 44 испанца, которые задались целью устроить еретикам веселую ночку. Сколько времени прошло, не знаю, но думаю, что успел бы дважды помолиться по четкам Деве Марии. Мы с Хайме вконец продрогли и прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Слышно было только, как поплескивает вода о каменную стену плотины. «Чего-то больно долго», — прошептал Хайме. Я промолчал, представляя себе, как капитан алатриста по шею в воде, держа пистолет в высоко поднятой руке, чтобы не замочить порох, подкрадывается к голландским часовым, охранявшим шлюзы. Потом подумал о коридатной прухе, а с нее мысли мои перескочили на Анхелику де Алькисар. «А хорошо все-таки», — сказал я про себя, — «что женщины не всегда знают, какой ужас таится порой в сердце мужчин». И вот посреди тьмы, тишины, тумана треснул где-то в отдалении выстрел из аркебузы. Я прикинул, шагах в 300 впереди. Еще мгновение — и началась бешеная пальба, перемежаемая взрывами. Мы с Хайме были взбудоражены и возбуждены, но тщетно пялились в туман, ничего не видно. Выстрелы гремели теперь со всех сторон, делаясь все чаще, сотрясая небо и землю, и казалось, будто началась невиданная гроза, и за темной завесой туч перекатывается гром. Потом рвануло сухо и резко, раз и другой. Завеса раздернулась, и теперь мы увидели, как слабое молочно-белое свечение тотчас налилось розовым, повторилось тысячекратно в крошечных капельках влаги, пропитавшей воздух, отразилось в темной воде, у кромки которой лежали мы с Хайме. Плотина Севенберга была объята пламенем.